Глава 11. Младший шел домой. Хромота исчезла совсем, как только он размял мышцы. Кроме того, черная замочная скважина, которая плавала в левой половине его поля зрения, уменьшилась до маленького шарика. Может, ему досталась не смертельная доза таллия? Трудно сказать. В любом случае, он намеревался выполнить обещание, данное Богу. Если младший будет заботиться о брате и сестре Эпплтон, тогда Бог позаботится о нем. Покидая больницу через служебный выход, он прежде всего намеревался убить отца. Но к тому времени, когда добрался до дома, дома, где умерла его мать, дома, где умерли Лестер Когинс и Бренда Перкинс, он передумал. Если убить отца сейчас, чрезвычайное общегородское собрание отменили бы. Младший этого не хотел, потому что оно послужило бы отменным прикрытием его главного дела. Большинство копов пойдет туда, и ему будет проще попасть в курятник. Младший только сожалел, что у него нет отравленных армейских жетонов. Он бы с радостью затолкал их в горло умирающему Барби. Но большого Джима дома все равно не было. Младшего встретило лишь одно живое существо — волк, который перебегал автомобильную площадку у больницы в предрассветные часы. Он сидел на ступенях крыльца, смотрел на него и глухо рычал. Шерсть стояла дыбом, глаза злобно желтели, на шее висели армейские идентификационные жетоны Дейла Барбары. Младший закрыл глаза и сосчитал до 10. Когда открыл, волк исчез. «Теперь я волк», — прошептал он жаркому и пустому дому. «Я оборотень, и я видел Лона Чейни, танцующего с королевой». Лон Чейни, 1906-1973 годы, знаменитый американский актер, сыгравший во множестве фильмов ужасов. Он поднялся на второй этаж, вновь хромая, но не замечая этого. Форма висела в шкафу, там же находился и пистолет Беретта Торус. В полицейском участке таких было 12, купленных по большей части на деньги Министерства национальной безопасности. Он проверил обойму Беретты на 15 патронов, убедился, что пистолет полностью заряжен, сунул его в кобуру, опоясал ремнем худеющую талию и вышел из комнаты. У лестницы остановился, гадая, куда же ему пойти и где побыть до начала собрания, когда он мог приступить к реализации намеченного плана. Младший ни с кем не хотел говорить, не хотел, чтобы его видели. Потом вспомнил об укромном месте, которое находилось совсем рядом с полицейским участком. По лестнице спускался осторожно. Чертова хромота вернулась, плюс левая половина лица онемела, словно ее заморозили. Потом захромал по коридору. Остановился у двери в кабинет отца. Может, открыть сейф и сжечь все деньги? Решил, что овчинка выделки не стоит. Он смутно помнил байку о банкирах, которых занесло на пустынный остров. Там они богатели, выгодно продавая свою одежду. С глуп младшего сорвался лающий смех, хотя в памяти не осталось ни ключевой фразы, ни смысла байки. Солнце зашло за облака к западу от купола и начало смеркаться. Младший вышел из дома и растворился в сумраке.